На другом конце невидимой телефонной линии снова молчали. «Йонхе?» «Да». К счастью, она молчала недолго. Неужели в этом ответе промелькнула радость? Пусть слабая, но радость. Или ему показалось? «Ну как, отдохнула вчера?» «Да». «Знаешь, я хотел кое-что спросить у тебя». «Спрашивайте». «Ты, наверное, уже смыла рисунки, да?» «Нет». Он вздохнул с облегчением. «Могу я попросить не смывать их, хотя бы до завтра? Я еще не закончил работу, думаю, надо снять еще раз». Ему показалось, что она улыбается. Он не мог ее видеть, ведь она была на другом конце провода. Но все-таки ему казалось, что она улыбается. «Мне не хотелось, чтобы они исчезли, вот я и не мылась». Она говорила безразлично. «С ними на теле я перестала видеть тот сон. Если они сотрутся, я попрошу вас нанести их еще раз». Он не расслышал все до конца, поэтому сильнее прижал трубку к уху. «Все нормально», — сказал он сам себе. «Если она такая, то есть шанс, что разрешит. И, может быть, разрешит все. Завтра у тебя будет время еще раз приехать туда? В мастерскую в районе Сонбави?» «Хорошо». «Но знаешь, там будет еще один человек, мужчина». Молчание. «Ничего, если он тоже разденется, и я распишу его цветами. Как это тебе, нормально?» Он ждал. По опыту общения с ней он уже знал, что ее молчание обычно означает согласие, и от этой мысли волнение его улеглось. «Хорошо». Он положил трубку и, сцепив пальцы в замок, заходил кругами по гостиной. Ребенок был в детском саду, жена уехала в свой магазин, и он, вернувшись домой примерно в 3 часа пополудни, оказался предоставлен самому себе. Потерзавшись сомнениями, не зная, что сказать жене, он решил сначала позвонить своячнице. Но уклониться от разговора с женой он никак не мог, поэтому затем набрал и ее номер. «Вы где сейчас?» Она спросила скорее смущенно, нежели холодно. «Дома». «С работой все хорошо получилось?» «Еще не закончил. До завтрашней ночи, наверное, буду занят». «Вот как?» «Ну ладно, отдыхайте». Разговор закончился. Лучше бы она кричала, как другие жены, злилась, ругала его, осыпая бранью. Тогда ему жилось бы спокойнее. Характер жены, это ее готовность к послушанию, этот осадок от покорности, печалью, лежащей на ее сердце, все это душило его. Он не мог не знать положительных качеств жены, не мог не знать, как отчаянно она пытается понять его, старается окружить заботой. Не мог он не знать и о том, что сам он, наоборот, человек эгоцентричный и безответственный. Но даже сейчас, в этот миг, вопреки здравому смыслу, ему хотелось думать, что выдержка и благие намерения жены не дают ему дышать, и это из-за них он ведет себя еще хуже. Когда буря эмоций, ощущение вины, раскаяния и сомнения пронеслась над ним и утихла, он, как и задумал, набрал номер телефона Че и тут же услышал его голос. «Это вы, Сонбэ? Сегодня вечером будете в студии?» «Нет», — ответил он. «Вчера всю ночь работал, сегодня хочу немного отдохнуть». «Да? Ну хорошо». Че чувствовались самоуверенность, великодушие и спокойствие, свойственные мужчинам, еще не достигшим 30. Он мысленно раздел его, скорее худощавого, нежели крепкого и сильного на вид. «Кажется, подойдет». «У меня к тебе просьба». «Какая?» «Что у тебя завтра? Найдется время?» «Завтра вечером у меня встреча». Коллеге, не понимавшему, зачем его просят куда-то прийти, он назвал адрес мастерской М. «Это займет всего 2 часа, к вечеру освободишься». После этих слов он, вдруг решив поменять планы, зашел с другой стороны. «Ты ведь вчера сказал, что хочешь посмотреть мою работу?» «Да, конечно, очень хочу», — с готовностью ответил Че. «Я сейчас еду в студию». Разговор закончился. Он надеялся, что отредактированная прошлой ночью кассета понравится внимательному к деталям Че. Надеялся пробудить в нем интерес к своему фильму. К тому же вежливый молодой человек вряд ли сможет легко отказать в просьбе старшему товарищу, работающему с ним в одной студии. Уверенности не было, но радостное предчувствие уже овладело им.